Итак, мы с вами закончили рассмотрение кривой совокупного спроса. Но ведь если вдуматься, кривая совокупного спроса сама по себе еще не показывает, какими будут в экономике уровень цен и реальный ВВП. Она говорит только о том, что чем уровень цен ниже, тем совокупный спрос на реальный ВВП больше. Но какими будут цены и ВВП, только по одной ей сказать ничего нельзя. Придется рассматривать функцию совокупного предложения. Посмотрите, пожалуйста, на очередной слайд. Совокупное предложение – это реальный ВВП, который все производители готовы произвести и продать в течение данного времени при разных уровнях цен. Значит, совокупный спрос – это сколько готовы купить все потребители, а совокупное предложение – это сколько готовы продать все производители. Для анализа функции совокупного предложения нам придется выделить краткосрочный и долгосрочный периоды в макроэкономике. Долгосрочный период в макроэкономике – это период, в течение которого цены и на товары, и на ресурсы могут как угодно свободно изменяться – вверх или вниз. Соответственно, долгосрочная кривая совокупного предложения – посмотрите, пожалуйста, на слайд – вертикально на уровне потенциального ВВП. То есть, можно сказать так, что поведение экономики в долгосрочном периоде определяется классической моделью. Согласно точке зрения экономистов, называемых классиками, свободный рынок, если ему не мешать, рано или поздно приводит к тому, что реальный ВВП становится равен потенциальному уровню. Что такое потенциальный ВВП? Потенциальный ВВП – это ВВП, максимально достижимый при полном использовании всех имеющихся ресурсов. Значит, еще раз хочу подчеркнуть. Классики подчеркивали, и это соответствует наблюдаемым реальным, что рыночная экономика в конечном счете ведет к тому, в долгосрочной перспективе, ведет к тому, что все имеющиеся ресурсы используются на полную мощность. И, соответственно, равновесный ВВП равен потенциальному уровню. Потенциальный ВВП зависит от количества ресурсов, имеющихся в экономике, и от технического прогресса. Но потенциальный ВВП или возможности экономики никак не зависят от уровня цен. Цены могут быть и выше, и ниже. И еще раз повторяю, экономика рано или поздно приходит к потенциальному ВВП при больших или меньших ценах. А это означает, что долгосрочная кривая совокупного предложения представляет собой вертикальную линию, как это и показано на рисунке, который вы видите на слайде. Долгосрочная функция совокупного предложения может сдвигаться вправо или влево. Представьте себе, что количество ресурсов, имеющихся в данной экономике, со временем увеличилось. Ну, например, выросло население, накопился капитал. Под капиталом, еще раз хочу подчеркнуть, мы в макроэкономике понимаем средства производства. В экономике больше станков, машин, оборудования. Имеет место, наконец, технический прогресс. это означает, что потенциальный ВВП увеличивается. А если это так, то долгосрочная кривая совокупного предложения начинает смещаться вправо. Если же наоборот, в экономике наблюдается регресс, сокращается количество ресурсов, не наоборот, вместо технического прогресса регресс технический, в этом достаточно редком случае долгосрочная функция совокупного предложения смещается влево. Теперь давайте поговорим о краткосрочной функции совокупного предложения. В коротком периоде цены на товары и ресурсы, они менее гибкие, чем в долгосрочном. Более того, иногда они вообще являются неизменными. Соответственно, краткосрочная кривая совокупного предложения может быть горизонтальной или иметь восходящий наклон, положительный наклон. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Левый график говорит о чем? Что уровень цен в экономике задан, а производители имеют возможность увеличить объем реального ВВП при заданном уровне цен. Был бы на их продукцию спрос. Обычно такая функция, горизонтальная функция совокупного предложения имеет место в том случае, когда фактически ВВП заметно меньше потенциального. То есть экономика работает с большой недогрузкой. Имеет место большое количество неиспользуемых ресурсов. Образно выражаясь, массовая безработица в экономике, заводы простаивают, поля не засеиваются. Почему такое происходит? Вероятнее всего из-за того, что мал совокупный спрос на отечественную продукцию. Если бы совокупный спрос увеличился, производителям было бы нетрудно вовлечь в производство сегодняшних безработных, увеличить использование оборудования, то есть не повышая цен. То есть при том же уровне цен производители могли бы свободно увеличить объем выпуска. И краткосрочная кривая совокупного предложения является, получается, горизонтальной. Чаще встречается другой случай. Посмотрите на правый график, когда краткосрочная кривая совокупного предложения имеет положительный наклон. Что это означает? Что в коротком периоде производители отвечают на рост цен ростом реального ВВП, ростом реального производства. Значит, более высокие цены стимулируют производителей производить и продавать больше продукции. Растет уровень цен, растет реальный ВВП, то есть совокупное предложение со стороны всех производителей. Помните, я говорил, что долгосрочная функция совокупного предложения может смещаться вправо, иногда и влево. Краткосрочная функция совокупного предложения может смещаться вниз, но чаще все-таки вверх. Почему такое может произойти? На самом деле краткосрочная функция совокупного предложения связано с затратами производителей на единицу продукции. Представьте себе, что ресурсы подорожали. У всех фирм. К чему это приведет? Что все фирмы будут вынуждены поднять свои отпускные цены, при производстве прежнего объема продукции. Соответственно, краткосрочная кривая совокупного предложения, хоть горизонтальная, хоть восходящая, смещается вправо. Ну, самый простой пример. Представьте себе, что РАО ЕС увеличило тарифы на электроэнергию. К чему это приведет? У всех фирм при прочих равных условиях увеличатся затраты. А это значит, они должны будут увеличить свои цены при прежних объемах выпуска. И краткосрочная кривая совокупного предложения уйдет, повторяю, вверх. Переходим к третьему вопросу этой темы. Макроэкономическое равновесие. Что это такое? Макроэкономическое равновесие достигается тогда, когда совокупный спрос равен совокупному предложению. Посмотрите, пожалуйста, на слайд. Я уже говорил, что в долгосрочном периоде совокупное предложение стремится к уровню потенциального ВВП. Соответственно, макроэкономическое равновесие достигается в точке пересечения кривой совокупного спроса и долгосрочной кривой совокупного предложения. Что будет, если совокупный спрос увеличится? Скажем, центральный банк увеличит денежную массу в экономике. Совокупный спрос вырастет, но в долгосрочном периоде это повлияет только на цены. Объем производства останется тем же и будет равен потенциальному ВВП. Ну а кривая, краткосрочная кривая совокупного предложения, она здесь самостоятельной роли не играет. Она просто проходит через точку долгосрочного макроэкономического равновесия. Она как бы подстраивается к точке пересечения этих двух функций. Функции совокупного спроса и долгосрочной кривой совокупного предложения. В коротком периоде ситуация сложнее. В коротком периоде, посмотрите, пожалуйста, на слайд. Макроэкономическое равновесие достигается в точке пересечения кривой совокупного спроса и краткосрочной кривой совокупного предложения. При этом равновесный ВВП вполне может и не совпадать с потенциальным, как мы это наблюдаем на графике на слайде. Посмотрите, пожалуйста. Равновесный ВВП определяется точкой пересечения функции совокупного спроса и краткосрочной функции совокупного предложения. При этом равновесный ВВП меньше потенциального, то есть экономика работает с недогрузкой. Почему с недогрузкой? Мал совокупный спрос. Если бы он был бы больше, ну представь себе мысленно, что государство смогло своими методами стимулировать совокупный спрос. Ну что было бы мысленно, представьте себе. Совокупный спрос увеличился бы, и кривая совокупного спроса сместилась бы вправо. И вполне возможно, что в этом случае равновесный ВВП совпал бы уже с потенциальным уровнем. Вот давайте этот момент и рассмотрим более, может быть, внимательно. Следующий слайд, посмотрите, пожалуйста. Изменение равновесного состояния экономики. Давайте разбираться. Он только на первый взгляд выглядит таким запутанным рисунок. На самом деле ничего сложного в нем нет. Итак, ну видите вертикальную функцию? долгосрочная функция совокупного предложения. Идет вертикально из точки Y1. То есть Y1 у нас это что? Потенциальный ВВП. Краткосрочная функция совокупного предложения. SRAS S0. Функция совокупного спроса AD0. Соответственно, макроэкономическое равновесие достигается в точке E0. Опять же, что мы наблюдаем? Совокупный спрос мал и равновесный ВВП меньше потенциального уровня. Предположим, совокупный спрос по той или иной причине вырос. Может, государство постаралось, стимулировало совокупный спрос. Может, еще что произошло. Но совокупный спрос вырос. Соответственно, кривая АД, кривая совокупного спроса, смещается куда? Вправо. И где теперь у нас пересечение? В точке Е1. У нас выросли цены, вырос уровень цен, но равновесный ВВП равен теперь потенциальному. Политика стимулирования совокупного спроса дала свои плоды. Вырос совокупный спрос, вырос и равновесный ВВП. А что будет, если совокупный спрос еще больше вырастет? То есть кривая АД сместится еще правее, уже в положении АД2. В коротком периоде точкой равновесия будет точка Е2. Ну, точка пересечения краткосрочной кривой совокупного предложения и новой кривой совокупного спроса. Но что теперь наблюдаем? Мы наблюдаем перегрев экономики. Экономика работает с перегрузкой. Равновесный ВВП оказался больше потенциального уровня. В коротком периоде такое возможно. Это означает не нормальное, а сверхинтенсивное использование всех ресурсов. Ну, например, нормальный рабочий день 8 часов при 5-часовой рабочей, при 5-дневной рабочей неделе. Но в коротком периоде люди могут работать и 10 часов, по 10 часов без выходных. Тогда мы говорим, что трудовые ресурсы используются сверхинтенсивно. Положено, часть оборудования останавливают на профилактику периодически. Но можно допустить ситуацию, при которой оборудование на профилактику в течение короткого периода не останавливается. И так далее. Вот мы и получили, что экономика работает с перегрузкой ресурса, еще раз повторяю, используется сверхинтенсивно. Равновесный ВВП больше потенциального. Но когда ресурсы используются сверхинтенсивно, они становятся дефицитными. Цены на них начинают расти. А это ведет к тому, что затраты у фирм начинают увеличиваться. А когда затраты у фирм на единицу продукции начинают увеличиваться, краткосрочная функция совокупного предложения уходит вверх. Вот она и сместилась в положение SRAS1. И куда же мы попадаем в конечном счете? В конечном счете равновесие возвращается к точке E3. То есть экономика в конце концов все равно возвращается к потенциальному ВВП, но при самом высоком возможном уровне цен. P3 в моем примере. Давайте перейдем к четвертому вопросу. Четвертый вопрос называется «Эффект мультипликатора». Вот смотрите, какая интересная существует макроэкономическая закономерность. Предположим, при заданном уровне национального дохода кто-то из экономических агентов увеличивает свои расходы. Ну, предположим, доходы домашних хозяйств не изменились, но они по той или иной причине решили тратить больше. Или доходы фирм остались прежними, но они полагают деловые перспективы благоприятными и решили при нынешних своих доходах увеличить инвестиционные расходы, закупать новое оборудование. Или государство решило увеличить свои расходы. Или иностранцы при прочих равных решили увеличивать закупки наших товаров. То есть выросли так называемые автономные расходы. Автономные расходы – это расходы, которые осуществляются при неизменном доходе. Если ваш доход не изменился, а вы увеличили свои расходы, это означает, что выросли автономные расходы. Если доход фирм не изменился, они увеличили свои расходы, это значит, что фирмы осуществили автономные расходы. Расходы при прежнем доходе. Так вот, представьте себе такую ситуацию. Фирмы увеличили свои инвестиционные расходы на какую-то величину. Условно на 100 рублей. Но вот что интересно. Очень скоро мы увидим, что совокупный спрос и национальный доход, и реальный ВВП увеличатся на большую величину в сравнении с первоначальным изменением автономных расходов. Условно, вы увеличили свои расходы на 100 рублей, а дальше по экономике пойдет цепная реакция, которая приведет к тому, что общий спрос всех потребителей увеличится не на 100 рублей, а на большую величину. Вот в этом и выражается эффект мультипликатора. Прочтите, пожалуйста, определение на слайде. Мультипликатор автономных расходов – это коэффициент, показывающий, на сколько рублей изменяется совокупный спрос и национальный доход при изменении автономных расходов на 1 рубль. Ну, то есть, если, допустим, фирмы увеличили свои расходы на 100 рублей, в конечном итоге, а спрос в конечном итоге совокупный вырос на 500 рублей, это значит, что каждый рубль автономных расходов привел к росту совокупного спроса и ВВП на 5 рублей. То есть мультипликатор равен 5. Итак, я попробую проиллюстрировать эффект мультипликатора автономных расходов на простом числовом примере. Ну вот смотрите. Допустим, фирмы увеличили свои автономные расходы, то есть расходы при данном доходе. Доход национальный не изменился. Но фирмы увеличили при данном доходе свои расходы. Допустим, на 100 рублей. Что значит, фирмы увеличили свои расходы? Это значит, что они, например, заказали новое оборудование стоимостью 100 рублей. Деньги израсходованы, оборудование поставлено. Значит, совокупный спрос и национальный доход выросли вначале на 100 рублей. Здесь предполагается, что краткосрочная функция совокупного предложения горизонтальна. То есть рост производства равен росту совокупного спроса. на 100 рублей вырос совокупный спрос. В ответ на рост спроса на 100 рублей работники машиностроители произвели и продали станки на эту сумму. Значит, эти 100 рублей машиностроители получили в качестве своих доходов. Для фирм-заказчиков 100 рублей расходы. Но этот расход превратился в доходы тех, кто произвел оборудование. Что сделали работники? Ну, предположим, получив дополнительный доход, 100 рублей, машиностроители часть этого дохода потратили, а другую часть сберегли. В этой простой модели мы налоги не рассматриваем. Все доходы дополнительные распадаются на дополнительное потребление и на дополнительное сбережение. Прирост потребительских расходов при приросте национального дохода на 1 рубль называется предельной склонностью к потреблению. Marginal propensity to consume.